Глава 14. Ричард вышел из машины «Воин» на первой улице и сразу направился на вторую. Кафе было ярко освещено внутри, и там даже находились посетители. Три кабинки были заняты, один мужчина, одна женщина и двое мужчин вместе, возможно, жители Хоупа, работающие в других местах, явно не в Диспейре, но в соседних городках, либо в соседних штатах Канзасе или Небраске, а это большие расстояния. Наверное, они вернулись слишком поздно, чтобы готовить еду дома, или они работают в ночную смену и решили перекусить перед началом, а впереди их ждет дальняя дорога. Возле кафе никого не оказалось, и Ричард не заметил ни одной девушки. Никакие девушки не наблюдали за тем, кто входит и выходит из дверей, никакие девушки не стояли, прислонившись к стене, и не прятались в тени. Ричард потянул на себя дверь, вошел внутрь и направился к кабинке в дальнем углу, где он мог сесть спиной к стене и видеть сразу все помещение. Привычка. Он никогда не садился по-другому. К нему подошла официантка, выдала салфетку, столовые приборы и стакан холодной воды. Не та, что обслуживала его в предыдущий раз, когда он устроил кофеиновый марафон. Это была молодой и не слишком уставшей, хотя час был поздний. Возможно, она студентка колледжа. Возможно, кафе не закрывается ночью, чтобы обеспечивать жителей города работой, а не только едой. А может быть, хозяин обладает чувством гражданской ответственности. Хоуп производил именно такое впечатление. Меню стояло на краю стола, в хромированной подставке ламинированная карта с цветными изображениями блюд. Официантка вернулась, и Ричард ткнул пальцем в приготовленный на гриле сэндвич с сыром и добавил и кофе. Официантка записала заказ и ушла, а Ричард откинулся на спинку стула и стал наблюдать в окно за улицей. Он предположил, что девушка, которая его искала, будет проходить мимо кафе каждые 15 или 20 минут. Сам он именно так бы и поступил. Более длинные промежутки, и она рискует его пропустить. Большинство посетителей кафе довольно быстро поглощали пищу и уходили. Он не сомневался, что где-то существует торговая ассоциация, у которой имеются точные данные на сей счет. Его собственные средние показатели равнялись приблизительно получасу. Меньше, если он спешил, и больше, когда на улице шел дождь. Самый длинный промежуток времени, проведенный им в кафе, приближался к 2 часам. Самый короткий, насколько он помнил, был накануне в Диспейре. Одна чашка кофе, выпитая под враждебными взглядами. Но никто не проходил мимо кафе, никто не заглядывал в окно. Официантка принесла его сэндвич и кружку кофе. Напиток оказался свежим, а сэндвич очень неплохим. Сыр лип к зубам и был не таким ароматным, как в Висконсине, но вполне съедобным. А Ричард никогда не был гурманом. Качество еды он оценивал по 2 критериям — удовлетворительное или нет. И первая категория заметно превышала вторую. Поэтому он пил кофе, ел и получал удовольствие. Через 15 минут он перестал высматривать девушку, решив, что она не придет. Затем он переменил мнение, отвернулся от улицы и принялся разглядывать посетителей кафе. И тут же понял, что она уже здесь и ждет его. Молодая женщина, та, что в одиночестве сидела через 3 кабинки от него. «Ты дурак, Ричард», — подумал он. Он предположил, что если бы они поменялись ролями, то он проходил бы мимо кафе каждые 15 или 20 минут и заглядывал в окна, но на самом деле он не стал бы это делать. Он вошел бы внутрь, чтобы не мерзнуть, сел за столик и стал бы ждать, когда придет тот, кто ему нужен. Она так и поступила. Обычный здравый смысл. Ей было лет 19 или 20. Грязные светлые волосы с темными прядями, короткая джинсовая юбка и белая футболка с длинными рукавами и надписью на груди, возможно, названием футбольной команды колледжа. Ее нельзя было назвать хорошенькой, но она обладала неотразимым сиянием здоровья, которое Ричард замечал у американских девушек ее положения и поколения. Идеальная кожа медового цвета со следами отличного летнего загара, белые ровные зубы и ярко-голубые глаза. Длинные ноги, не толстые, не худые, стройные, — подумал Ричард, устаревшее слово, но очень правильное. И теннисные туфли с короткими белыми носками, едва доходящими до щиколоток. А еще рядом с ней на скамейке лежала сумка. Не дамская сумочка и не чемодан. Курьерская сумка из серого нейлона с широким клапаном. Девушка была именно той, кого он ждал. Ричард понял это, потому что, наблюдая за ней краем глаза, он заметил, что она точно так же наблюдает за ним. Она оценивала его, пытаясь понять, стоит ли к нему подходить. Очевидно, пришла к выводу, что не стоит. У нее было целых 15 минут, чтобы принять решение, но она не встала и не подошла. И вовсе не потому, что была хорошо воспитана, не потому, что не хотела его беспокоить, пока он ел. Ричард подозревал, что ее понятия о хороших манерах так далеко не распространяются. Но даже если он и ошибался, мысли о пропавшем бойфренде наверняка заслонили бы все остальное. Она просто не хотела с ним связываться, вот и все. И Ричард ее не винил. «Посмотри на себя», — сказала воин. «Что ты видишь?» Он не питал иллюзий насчет того, что увидела девушка, сидевшая через три кабинки от него, не питал иллюзий относительно своей внешности или способности расположить к себе человека вроде нее. Был поздний час, и она видела старика вдвое старше ее, огромного, неопрятного, непричесанного, довольно грязного, буквально излучающего предупреждение «держись от меня подальше», который он культивировал многие годы наподобие знака на задней части пожарной машины «Держитесь на расстоянии 200 футов». Ричард понял, что она будет сидеть на месте, пока он не уйдет. Он был разочарован, главным образом из-за вопросов, возникших у него в связи с мертвым юношей, на которого он наткнулся в темноте, но еще и потому, что в глубине души ему бы хотелось быть мужчиной, вызывающим доверие у молоденьких девушек. Это, разумеется, ни к чему бы не привело. Она была юной, а он в два раза старше. К тому же бойфренд девушки умер, что делало ее в каком-то смысле вдовой. Она продолжала за ним наблюдать. Ричард перевел взгляд на ее отражение в окне. Она поднимала глаза и опускала их, сжимала и разжимала кулаки. Неожиданно посмотрела в его сторону, как будто ей в голову пришла новая мысль. Затем вновь отвернулась, как будто отбросила ее, как будто нашла причину держаться от него подальше. Через 5 минут Ричард принялся искать в кармане деньги. Счет ему был не нужен. Он знал, сколько стоит сэндвич и кофе, и чему равняется местный налог на продажу, потому что цены были напечатаны в меню. Он вполне мог сосчитать в уме общую сумму и вычислить 15-процентные чаевые для официантки в возрасте студентки колледжа, которая тоже старалась лишний раз к нему не подходить. Ричард сложил мелкие банкноты в длину и оставил их на столе, затем встал и шагнул в сторону двери. В последнюю минуту он изменил направление, подошел к столику девушки и сел напротив. «Меня зовут Ричард. Мне кажется, вы хотели со мной поговорить». Девушка посмотрела на него, моргнула, открыла рот, снова его захлопнула и смогла заговорить только со второй попытки. «А с чего вы так решили?» — спросила она. «Я встретил копа по имени Воин. Она мне сказала». «Что она вам сказала?» «Что вы ищете того, кто побывал в Диспейре». «Вы ошиблись, это не я», — пробормотала девушка. Врать она не умела, совсем не умела. В своей предыдущей жизни Ричард встречался с настоящими мастерами, а у этой девушки все было написано на лице. Она судорожно сглатывала, начинала говорить и замолкала, заикалась, нервничала и посматривала вправо. Психологи установили, что центр памяти у человека находится в левом полушарии мозга, а за воображение отвечает правое. Таким образом, люди бессознательно смотрят влево, когда что-то вспоминают, и вправо, когда сочиняют. Иными словами, врут. Девушка так часто поворачивала голову вправо, что Ричард начал опасаться за ее шею. «Ладно. Прошу прощения, что побеспокоил вас», — сказал Ричард, но остался на месте. Он сидел спокойно и расслабленно, занимая почти всю виниловую скамейку, предназначенную для двоих. Вблизи девушка оказалась симпатичнее, чем когда он смотрел на нее с расстояния. Ее лицо украшало россыпь веснушек, и у нее был подвижный выразительный рот. «Кто вы?» — спросила она. «Обычный человек», — ответил Ричард. «Какой?» «Судья в Диспейре. Назвал меня бродягой, так что, полагаю, я именно такой человек». «Работы нет?» «Уже давно». «Меня они тоже назвали бродягой», — сообщила она. У нее был необычный акцент. Она не из Бостона и не из Нью-Йорка, и не из Чикаго, и не из Миннесоты, и не с глубокого юга. Возможно, приехала с юго-запада, вероятно, из Аризоны. «Думаю, в вашем случае они ошиблись», — заметил Ричард. «Я не совсем понимаю, что означает это понятие». «Оно произошло от французского слова «вокран», — объяснил Ричард. «Обозначает человека, который путешествует с места на место без законных или видимых средств к существованию». «Я учусь в колледже», — проговорила девушка. «Значит, против вас выдвинуто несправедливое обвинение. Они просто не хотели, чтобы я там находилась». «Где вы учитесь?» Она помолчала, потом посмотрела вправо и ответила: «В Майами». Ричард кивнул. «Она не училась в Майами. Возможно, вообще не училась на Востоке. Скорее всего, где-то на западном побережье, например, в Южной Калифорнии. Неопытные лжецы часто выбирают зеркальный образ, когда врут насчет географии». «Какая у вас специальность?» — поинтересовался он. Она посмотрела прямо на него. «История 20 века». Скорее всего, так оно и было. Молодые люди, как правило, говорят правду касательно области, в которой разбираются, потому что они этим гордятся, и к тому же они боятся, что их поймают на вранье, если они назовут что-нибудь другое. Чаще всего это единственное, что у них есть, издержки молодости. «У меня такое ощущение, будто это было совсем недавно», — сказал Ричард. «Я не про историю, а про что? Про 20 век». Девушка не ответила. Не поняла, что он имел в виду. Она, наверное, помнила максимум 8 или 9 лет из прежнего столетия, причем видела их глазами ребенка. В его памяти осталось немного больше. «Как вас зовут?» — спросил он. Она еще раз посмотрела вправо. «Анна». Ричард снова кивнул. Ее звали не Анна. Вероятно, это имя ее сестры или лучшей подруги, может, кузины. Как правило, люди предпочитают держаться поближе к дому, когда придумывают фальшивые имена. Девушка, которую звали не Анна, спросила: «А вас тоже несправедливо обвинили в бродяжничестве?» Ричард покачал головой. «Я самый настоящий бродяга». «Зачем вы туда пошли?» «Мне понравилось название». «А вас что туда понесло?» Она не ответила. «В общем, там нет ничего интересного», — заявил Ричард. «Вам много удалось увидеть?» «В основном, когда я побывал там во второй раз». «Вы вернулись?» Ричард кивнул. «Я отлично рассмотрел город с расстояния». «И что?» «Все равно ничего особенного». Девушка затихла. Ричард видел, что она обдумывает следующий вопрос. Пытается решить, как его задать. И задавать ли вообще. Она склонила голову на бок и посмотрела ему за спину. «Вы видели там каких-нибудь людей?» — спросила она. «Я видел много людей», — ответил Ричард. «А самолет?» «Слышал. Он принадлежит человеку из большого дома. Каждый вечер в 7 часов самолет поднимается в воздух и возвращается в 2 часа ночи». «Как долго вы там находились?» — спросил Ричард. «Один день». «В таком случае, откуда вы знаете, что самолет летает каждый вечер?» Она не ответила. «Может, кто-то вам говорил», — подсказал Ричард, но опять не получил ответа. «Нет такого закона, который запрещает прогулки на самолете», — заметил Ричард. «Люди не летают по ночам ради развлечения, ничего не видно». «Тут вы правы». Девушка помолчала еще минуту, а потом спросила: «Вы сидели в камере?» «Пару часов». «Там был еще кто-нибудь?» «Нет». «Когда вы туда вернулись, кого вы видели?» «Может, просто покажете мне его фотографию?» — предложил Ричард. «Чью фотографию?» «Вашего бойфренда». «А зачем мне ее вам показывать?» «Ваш бойфренд пропал. По крайней мере, вы не можете его найти. Такое впечатление сложилось у офицера ВОЭН». «Вы доверяете копам?» «Некоторым. У меня нет фотографии». «У вас большая сумка. Там, наверное, лежит много разных вещей. Возможно, пара фотографий». «Покажите ваш бумажник», — попросила девушка. «У меня нет бумажника». «Бумажники есть у всех». «А у меня нет». «Докажите». «Я не могу доказать истинность отрицательного утверждения». «Достаньте все, что лежит в ваших карманах». Ричард кивнул. Он ее понимал. Мальчишка откуда-то сбежал. Она спросила про мою работу. Она хочет знать, не следователь ли я. «У следователя в бумажнике лежит удостоверение личности, которое его выдаст», — подумал он, приподнялся со скамейки и вытащил из карманов наличные деньги, старый паспорт, карточку банкомата и ключ от номера в мотеле. Зубная щетка осталась там, в собранном виде, и стояла в пластиковом стаканчике рядом с раковиной. Девушка посмотрела на его вещи и пробормотала «спасибо». «А теперь покажите мне его фотографию», — сказал Ричард. «Он не мой бойфренд». «Разве?» «Он мой муж. Ты слишком молода, чтобы быть замужем. Мы любим друг друга. У тебя нет кольца». Ее левая рука лежала на столе, и она быстро ее убрала, спрятав на коленях. На пальце не было ни кольца, ни белой полоски. «Это произошло немного неожиданно», — сказала она. «Мы спешили и договорились купить кольца потом». «А разве кольца не являются частью церемонии?» «Не являются», — ответила девушка. «Это миф». Помолчала немного и добавила. «И не думайте, я не беременна». «Ни секунды такого не думал». «Хорошо. Покажи фотографию». Она водрузила огромную сумку на колени, подняла клапан, немного покопалась внутри и достала оттуда пухлый кожаный бумажник. Отделение для денег, с трудом удерживаемое небольшой застежкой, и еще одно для мелочи. На внешней стороне Ричард увидел пластиковое окошко с водительскими правами и ее фотографией, выданными в Калифорнии. Девушка открыла бумажник и начала перебирать пластиковое отделение с фотографиями, просунула тонкий палец в одно из них, достала оттуда снимок, положила на стол и подтолкнула к Ричару. Он был вырезан из стандартной фотографии 6:4, какие делают за один час. Края получились не совсем ровными. На снимке была изображена девушка, стоящая на улице с золотыми фонарями и пальмами, и рядом аккуратных магазинчиков у нее за спиной. Она широко улыбалась, переполненная любовью, радостью и счастьем, слегка наклонившись вперед, словно все ее тело готовилось к приступу смеха, который она не могла сдержать. Ее обнимал юноша одного с ней возраста, очень высокий, крупный, со светлыми волосами, спортсмен. У него были голубые глаза, короткая стрижка, темный загар и широкая улыбка. «Твой муж?» — спросил Ричард. «Да», — ответила девушка. Юноша был больше, чем на голову, выше ее, с мощными, как стволы пальм, руками, сложенными за спиной. Он нависал над ней и казался громадным. Не тот человек, о которого Ричард споткнулся в темноте, даже близко не похож. Слишком крупный.